Утро было пасмурное, но мягкое и теплое. По краям дороги желтели лютики и примулы. Голубые незабудки и зеленая молодая травка радовали глаз. В деревнях, через которые они проезжали, молодые девушки украшали майские деревья. В больших городах позолоченные колеса с разноцветными развивающимися лентами уже были насажены на крепкие дубовые шесты, и ребятишки танцевали вокруг них и пели веселые гимны весне. Украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют 1 мая. Примечание переводчика. «Как мир красив!» — радовалась Кэтрин, позабыв на мгновение, что ее ждет впереди. Шеппи был расположен в унылом месте, на высоком холме, продуваемом ветрами Северного моря. В монастыре, так же, как и ближайшие деревушки, никогда не веселились от души. Много радости доставляла Кэтрин и лошадь, на которой она ехала. Конечно, ее наняли, так же, как и лошадь Филиппы, но это была небольшая, крепкая, коричневая кобыла и первая породистая лошадь, которой она самостоятельно управляла. Проезжая через деревню Хаммерсмит, они поравнялись с менестрелями, направляющимися в Вестминстерский дворец. Они шли пестрой группой по дороге и пели, подыгрывая себе на кефарах. Кэтрин начала подтягивать им, пока не поймала мелодию, а затем не смогла удержаться и присоединила к их хору свой чистый, красивый голос. «Деревья такие зеленые, зеленые, как трава. Наш небесный Отец оросил их небесной росой так красиво. Солнце ярко светит, и звезды отдали свой свет перед тем, как наступил день. Так Господь благословляет всех, и великих, и малых, и посылает тебе радостный май». Менестрель заулыбался, приветливо махнул рукой и прокричал, что голос девушки столь же прекрасен, как и лицо. «Кэтрин, я не могу понять, где ты научилась столь развязно себя вести?» — строго сказала Филиппа, но тут же слегка улыбнулась и приподнялась в стременах. Эллис де Торресбай ни на что не обращал внимания и расчищал дорогу для своих подопечных, пробираясь сквозь толпу менестрелей. Проезжая Вестминстерский дворец, они услышали звуки колокола и поняли, что уже полдень. Кэтрин с любопытством разглядывала королевский дворец. Но после Виндзора он показался ей маленьким и невзрачным. Они миновали Вестминстер и поехали дальше вдоль берега реки. Через милю перед ними открылись светящиеся на солнце белоснежные стены замка Савой, и Кэтрин решила, что дворец Ланкастеров намного красивее королевского. Более сотни лет тому назад зубчатые стены Савоя возводились не для защиты от врагов. Большие окна в большинстве своем были застеклены. Замок занимал площадь в 3 акра между Стрэндом, одной из главных улиц Лондона, и рекой. На башнях развивались вымпелы с изображением красной розы, а на самом высоком шпиле часовни — флаг с гербом Ланкастера. И это означало, что герцог находится в резиденции. «Сэр Хьюг должен встречать нас здесь», — пробурчал Эллис, подъезжая к воротам Савоя. «Но мы приехали слишком рано». Кэтрин не спешила увидеть своего жениха, а потому встала в тени огромной белой стены и наблюдала за уличным движением по новой мостовой Стрэнда. Здесь были и жители деревень, которые, поторговав на рынке в Чепи, возвращались в кожаных куртках и с пустыми корзинами домой. Проходили и богато одетые городские купцы, иногда в сопровождении своих жен. Проехали в красивом экипаже, запряженном 2 лошадьми, ужасно толстые, разодетые бенедиктинские аббаты. Здесь были и калеки, и нищие, и шумные юные подмастерья, уличные разносчики, позвякивающие колокольчиками и расхваливающие свой товар. «Горячие пироги! Горячие пироги! Дамы и господа, покупайте горячие пироги!» Кэтрин, увидев маленькие пирожки с мясом на подносе у разносчика, — попросила Филиппу. — Не можем ли мы купить несколько штук? Я так голодна. У меня есть несколько пенни. Но Филиппа помотала головой. — Сохрани свои пенни. Не будь ты так глупа, получила бы значительно больше пенни от королевы. Вот дождемся сэра Хьюга и будем ужинать. Кэтрин вздохнула. В желудке урчало от голода, а пирожки так соблазнительно пахли. Наконец появился Хьюг, галопирующий по Стрэнду по направлению к ним. Он пребывал в мрачном настроении из-за ссоры с торговцем лошадьми в Ситфилде, у которого он только что купил верховую лошадь для Кэтрин. Кроме того, у него все еще болела раненая рука, поэтому он не слишком учтиво поприветствовал их, хотя, когда увидел Кэтрин, глаза его загорелись. Едва слышно он произнес: «Итак, вы здесь. Ну, пойдемте. Вы разместитесь в комнатах Чосера. И поторопитесь на ужин. Я не намерен вас долго ждать». Он схватил лошадь Кэтрин за поводье, и она дернулась вперед, чуть не сбросив девушку. «Грубиян!» — сердито подумала Кэтрин. «Ненавижу его! Господи, помоги мне!» Хьюг наклонился и положил свою здоровую руку на ее бедро. Она почувствовала тепло руки через зеленый шелк платья. «Кэтрин», — грубо сказал он, — «видишь, вон ту церковь!» Она шевельнула ногой, отодвинула свою лошадь от Хьюга и ничего не ответила, хотя и увидела впереди маленькую деревянную приходскую церковь. «Это церковь святого Клементия Датчанина. Там мы и будем обвенчаны в субботу». «В субботу!» — вскрикнула она, побледнев. «Только не в эту субботу. Это слишком быстро. Суббота — это уже послезавтра». Дрожь пробежала у нее по спине. Она опять посмотрела на церковь, и у нее перехватило горло. «Священник родом из Линкольншира и жизнью обязан Свинфордом. Все уже обговорено. Венчание состоится утром в субботу, Кэтрин». Он опять хотел дотронуться до нее рукой, но, увидев ее каменный профиль, передумал. Он не умел ухаживать за девушками, а рядом с этой становился еще более грубым и неуклюжим, чем обычно. Почему так происходило, он не мог объяснить, но жестоко страдал от ее холодности, тайного сопротивления, хотя от этого еще больше ее хотел. Хьюг убедил себя, что после первой брачной ночи она переменится к нему. Говорят, так всегда бывает с молоденькими девушками. Он же никогда не имел дел ни со скромницами, ни с девственницами. Хьюг и Кэтрин ехали молча, за ними Филиппа и Эллис. Дикие отчаянные планы роились в мозгу Кэтрин. Сегодня ночью, после того, как все уснут, она сбежит из дома Чосера, где-нибудь спрячется и подождет, пока откроют утром городские ворота. Затем скроется в Эппинском лесу. Она уже представила себе этот лес, темно-изумрудное море, уходящее на север. Там должны быть ягоды для пропитания, и, может быть, найдутся добрые бродяги, которые помогут ей. Но сначала надо запастись ножом и отрезать платье по колени, чтобы быстрее бежать. Она посмотрела на подаренное герцогиней платье и подумала, как бы шокировали эту изысканную леди ее дикие планы, узнай она о них. — Вы видели леди Бланш и герцога? — спросила она холодно, когда они миновали ворота Ладгейт и поехали по узкой лондонской улице. «Нет», — Хьюг сжал губы. Хотя он спал вместе со всеми рыцарями в угловой комнате обширного дворца Совой, видеть своего господина или его жену ему было запрещено. Это было наказание за выходку на турнире. Через пажа герцог сообщил Хьюгу, что ему запрещается есть со всеми в большом зале, а также сопровождать герцога или наносить ему визиты до своего возвращения из Кэтлторпа в августе. Потом он должен прибыть с докладом в Плимут и быть готовым к отплытию в Бордо. Это наказание было совсем не суровым, но Хьюг чувствовал, что задета его гордость, и не собирался с Кэтрин обсуждать свои дела. Они миновали собор святого Павла, но Кэтрин была не в том настроении, чтобы восхищаться великим собором, о котором она так много слышала. Лондон, куда она так стремилась, казался ей тесным и мрачным, шумным от грохота дребезжащих повозок, криков уличных разносчиков и звона колоколов 150 приходских церквей. Ее подташнивало от вони и усталости. Они спустились по улице Темзы к Винтри, где в большом наполовину деревянном доме, рядом с церковью святого Мартина, жил отец Джеффри, Джон Чосер. Видимо, сегодня с галеры, стоящей в Веллинге, Лаугейт, было доставлено гасконское вино, и поэтому на улице рядом с домом Чосеров все еще валялись сваленные в кучу бочки. Хьюг соскочил с лошади и помог Кэтрин спуститься, оставив Филиппу своему эсквайру. Он громко постучал. Они долго ждали ответа, и Филиппа начала беспокоиться. Хьюг еще раз постучал и посетовал, что Джеффри не очень-то хочет увидеть свою невесту. Наверху распахнулось окно, и женский голос закричал: «Тихо! Ради бога, тихо! Здесь тяжело больной!» Филиппа слегка вскрикнула, и все замерли, пока, наконец, не открылась дверь, и на пороге показался сам Джеффри. «Нет, это не я больной, дорогая», — сказал он Филиппе в ответ на ее высказывание. Он взял ее руку и повернулся к остальным. «Приветствую вас, Кэтрин, сэр Хьюг и Элис де Торсбай. Сожалею, что вынужден так вас встречать, но сегодня у моего отца случился страшный припадок. Он задыхается и стонет от боли. Я боюсь». Джеффри опустил голову, его ясные карие глаза смотрели с грустью. «Мы послали за приходским священником». Он жестом показал на церковь, и в этот момент показался священник. Он важно ступал, держа в вытянутой вперед руке распятие. Глаза священника были полуприкрыты, а губы шептали молитву. За ним шел служка и нес на подушечке под кружевной тканью священную дарохранительницу. Джеффри широко открыл дверь дома и вместе с девушками встал на колени на ступеньках. Хьюг и Эллис сняли головные уборы и тоже встали на колени. Со склоненными головами они ждали, пока святой отец пройдет мимо них и поднимется к умирающему. За те несколько минут, что она стояла на коленях, Кэтрин почувствовала угрызение совести из-за своих безумных планов. Господь не поймет ее и не простит. Она со стыдом зашептала слова покаяния, низко склонив голову, пока остальные обсуждали, как они устроятся. Решили, что Филиппа останется в доме Джеффри. В эти критические часы может потребоваться ее помощь. Для Кэтрин будет лучше, если она остановится в доме друга Чосера, дом, где витает смерть, неподходящее место для невесты. Пессонеры жили в Биллинсгейте и уже ждали ее. Чосер объяснил Хьюгу, как найти их дом. Кэтрин молча поцеловала сестру и села на лошадь. Гай Ле Пессонер был преуспевающим рыботорговцем и важным горожанином и имел собственный затон на реке для ловли рыбы. Его красивый дом под остроконечной, недавно покрытой новой черепицей крышей с несколькими скатами, стоял сразу же за лондонским мостом. Вокруг дома был разбит небольшой сад, однако пахло в нем не розами или жасмином, все вокруг пропиталось запахом рыбы. Но пессонеров не беспокоило, пахнет лилиями или селедкой. Это была жизнерадостная семья. Они сердечно встретили Кэтрин, Хьюга и Эллиса, и тут же провели их в залу, где вся семья ужинала. Дубовый стол ломился от еды. Блюда с говядиной и свининой, пирожки с мясом, сваренные с перцем и корицей кусочки каплуна. Здесь же стояли деревянные тарелки с яичной похлебкой, каравай белого хлеба и огромные кружки с пивом и медовым напитком. На сладкое — мед, миндаль, крем из мускатного ореха, изюм. Никто здесь не церемонился, сами себя обслуживали, отрезая огромные куски мяса или черпая большим ковшом мясной соус. Кэтрин была так голодна, что забыла все наставления монастырской учительницы и набросилась на еду, причмокивая от удовольствия. В зале было много народу, подмастерье в кожаных фартуках, на которых блестела рыбья чешуя, две служанки и большая семья пессонеров. Сам Гай, походивший на одну из своих бочек, госпожа Эмма, круглая, крепкая и красная, как яблоко, 11 их детей, включая самого маленького, который размахивал своими толстыми ручонками и жадно сосал большую грудь госпожи Эммы. Кэтрин никогда не видела таких толстых и веселых людей. Она заметила, что даже Хьюг, который сидел рядом с хозяином, выглядел менее мрачным, и один или два раза, когда Гай отпускал непристойные шуточки, смеялся, издавая хрюкающие звуки. Кэтрин сидела на скамье рядом со старшей дочерью Хэвис, которая с симпатией и любопытством рассматривала и расспрашивала гостью. Кэтрин с готовностью удовлетворила ее любопытство и рассказала без дрожи в голосе, что в субботу утром она должна выйти замуж, и что ее жених — сэр Хьюг. «Да?» — удивилась Хэвис, рассматривая рыцаря. «Он не так уж плох, достаточно молодой, и к тому же я не люблю старых, они сухие, как солома. А он богат?» Кэтрин рассмеялась. Пессонеры, видимо, всегда говорят то, что думают. «Я думаю, да. Точно не знаю», — смутилась она. Хэвис посмотрела на нее озадаченно. Даже в ее окружении ни одна свадьба не могла состояться без предварительного оформления всех финансовых дел. Хэвис продолжала расспросы и скоро узнала все обстоятельства жизни Кэтрин. Ее доброе сердце рванулось навстречу Кэтрин. Девушке захотелось защитить ее, хотя она была на 2 года младше. Вдруг она дотронулась пальчиком до щеки Кэтрин и сказала без тени зависти: «Какая вы красивая, мадемуазель! Красивая, как благородная дама, я думаю». Сама она не была красавицей, плотная, ширококосная девушка с песочного цвета волосами, веснущатая и без передних зубов. Но в ней чувствовалась сила здорового животного, а веселый ум и характер делали ее привлекательной. После того, как Хьюг распрощался с Кэтрин, промычав что-то нечленораздельное, и вместе с Эллисом отправился в Совой, Кэтрин поднялась в комнату над рыбным магазином и забралась в большую кровать, где уже лежали Хэвис с 2 младшими сестрами. Она знала, что не увидит Хьюга до того момента, как они войдут в церковь. Не подобало встречаться с женихом в последний день перед свадьбой, а потому постаралась побыстрее его забыть. Хэвис завела разговор о свадьбе, но, заметив, что Кэтрин молчит и только вздыхает, перевела разговор на своего молодого человека. Джек Модлин был подмастерьем в ткацком цеху, и Хэвис его очень любила, хотя они и не были женихом и невестой. Пессонеры принадлежали к влиятельным людям Лондона, и Гаю не хотелось отдавать свою дочь за простого подмастерья. Кроме того, хотя ткаческая гильдия не относилась к разряду слабых, ее отец смотрел на них свысока. То ли дело рыботорговцы или бакалейщики. Я сомневаюсь, чтобы папа когда-нибудь дал согласие. Другое дело, если у меня будет ребенок от Джека, — радостно добавила Хэвис, откинув голову на подушку, набитую гусиными перьями. — О, Пресвятая Дева Мария! — вскрикнула Кэтрин и села на кровать. — Ты не должна этого делать, Хэвис! Это смертный грех! Это ужасно! Хэвис захихикала, обняла Кэтрин за мягкие плечи и уложила обратно на подушку. «Сразу видно, ты воспитывалась в монастыре, дорогая. Это не грех, ведь мы потом поженимся. В Лондоне такое случается часто». Кэтрин была потрясена, но задумалась. Можно по-разному смотреть на вещи, даже на смертный грех. И, возможно, если посмотреть на то тяжкое испытание, которое ее ожидает в субботу, с такой жизнеутверждающей и реалистической точки зрения, то даже оно покажется приятным. Но Хэвис любит своего Джека, хотя и Филиппа, и Агнеса де Сек Силби говорили, что любви нечего делать в соседстве с долгом. Вдруг она вспомнила глаза герцога, когда он улыбался своей жене на турнире. Она крепко зажмурилась и, перебирая четки, начала читать «Отче наш». Еще до рассвета ее разбудил игривый голос Хэвис. «Вставайте, вставайте, мадемуазель! Мы не должны пропустить праздник мая!» Все в доме пессонеров уже были на ногах. Служанки чистили и сворачивали старые рогожи, настилали пахнущие свежестью новые. Госпожа Эмма стояла у плиты и варила в красном вине угря, свое знаменитое блюдо. Хотя сегодня была пятница, решили не придерживаться строгого поста. Действительно, это был один из самых веселых праздников. Кэтрин в позаимствованной у Хэвис юбке босиком бегала вместе с ней и дюжиной других девушек по улицам Лондона, забыв обо всех приличиях светской дамы, забыв, что завтра она станет супругой. Она смеялась, танцевала и пела вместе со всеми. Около каждого дома к ним присоединялись новые группы молодых людей из других районов, и всей гурьбой они миновали епископские ворота и высыпали в открытое поле и лес за госпиталем Святой Марии. Они разбрелись, собирая цветы боярышника, ветви яблонь, смоковниц и вишен. В лучах восходящего солнца разноцветные кофточки и юбки девушек походили на алых, желтых и зеленых бабочек.